Глава 155. Очищающее зелье Джеффри. Тишина. Увидев разыгравшийся хаос, Тейн, что до сих пор молчала, внезапно заговорила. В доли секунды, словно буря, по залу пронеслась огромная духовная сила. «Мы оцениваем ваше желание попасть в сады четырех сезонов. Если вы больше не желаете, то дверь прямо за вами. Пожалуйста, не стесняйтесь». Тейн указала на маленькую дверь сбоку. Атмосфера тут же погрузилась в неестественную тишину. «Хорошо. Неужели никто не хочет уйти? В таком случае, пусть экзамен начнется». Вейт оглядел всех магов, кивнул, и в центре комнаты появились золотые песочные часы. Песчинка за песчинкой начали падать вниз. Увидев, что время уже пошло, маги быстро подбежали к рабочим столам и начали обрабатывать подручные материалы. Лилин нашел себе место в углу, и поскольку в зале оказалось большое количество столов, никто не собирался драться с ним за это место. В этот момент он все еще был достаточно расслаблен, чтобы судить о действиях других магов. Поскольку все присутствующие маги выбрали сады четырех сезонов, то каждый из них достиг определенных успехов в зельеварении. Все маги начали работать с оборудованием качественно, быстро и методично. «Судя по всему, мне придется раскрыть свои навыки». Лилин усмехнулся и принялся за работу. Хаймэм, Тейн, пристально следившая за участниками, внезапно издала звук удивления. «Что случилось?» – спросил вполголоса Вейт. «Этот маг, его методы зельеварения чрезвычайно прекрасны». После долгого молчания Тейн придумала такое сравнение. «Смотри, хоть другие маги тоже умелые, они иногда ошибаются. Однако в его руках или движениях я не вижу и следа колебаний. Он делает все так точно, как написано в учебнике, но только наяву. Хаймэм, ты права. Если бы ты не обратила на него внимания, я бы не заметил». Вейт наблюдал за молодым человеком в углу, поглощенного обработкой зеленого растения. Парень в настоящее время пользовался второй рукой, чтобы нагреть колбу, а пальцы на левой руке постоянно испускали желтое пламя. Когда он закончил, содержимое в колбе стало ярко-красного цвета. Это же метод объединения пламени, уникальный для магов темной сферы и высокоуровневая техника, используемая в зельеварении. Только подумать, что он настолько искусен в использовании такого метода. Вейт молча восхищался. «Похоже, что мы нашли многообещающий саженец. Давай-ка взглянем, как его зовут». Вейт тут же прошел к столу со стопками форм заявления и быстро нашел имя молодого человека на последнем куске пергамента. «Значит, его зовут Лилин. Он пришел из Академии Бездонного Леса Костей в Объединенном Королевстве и оскорбил местную семью Лилитель. Если это все, то, похоже, вскоре мы встретимся с другим товарищем». Обычно бесстрастное лицо Тейн скривилось в улыбке. Как маги светлой сферы, они не беспокоились о том, что Лилин обидел кого-то в регионе темной магии. В конце концов, перво-наперво эти два региона имели разногласия друг с другом. Больше всего они боялись, если бы Лилин обидел какую-нибудь из местных больших организаций. Такой случай оказался бы самым неприятным. Временами, чтобы сохранить маску единства и сплоченности, у них не было выбора, кроме как отказать талантливым магам, что находились в списках розыска организации светлых магов. Проходившие экзамен сосредоточились на том, чтобы закончить свои зелья, и, казалось, не слышали разговора двух полуэлементальных магов. Внезапно маг, одетый в черный плащ, издал звук. Его рука дрожала, и содержимое пробирки, будучи прозрачным, мгновенно помутнело. «Сука, ты хочешь умереть?» Аура мага вспыхнула черным, и многочисленные черные лучи собрались в его руках, когда он бросился к светловолосой женщине-магу на другой стороне. «Остановись!» – проревел Вейт, и его тело замерцало. Руна, расположенная рядом с экспериментальным столом, вспыхнула и ограничила мага. «Мой лорд, она!» – запротестовал маг. «Я не видел, чтобы она хоть что-то сделала. Я только увидел, что ты попытался напасть на одного из магов, участвующих в экзамене», – фыркнул Вейт. «Если такое повторится, ты потеряешь право участвовать». Маг в черных одеждах, казалось, стал очень недовольным и сжал кулаки. Потерпев несколько минут, он в гневе рассеял окружающие его энергетические волны. «Я собираюсь убить тебя». Он со злостью посмотрел на светловолосую женщину-мага, после чего он взял еще один набор ингредиентов и начал все заново. Это скрытное нападение. Руки Лилина не прекращали двигаться, но его эмоции взбудоражились. Именно в этот момент сканирование и чипа обнаружило крошечный след духовной силы от светловолосой женщины-мага, атаковавшей мага в черных одеждах. Зельеварение являлось очень деликатным процессом, и любая малейшая ошибка могла разрушить весь прогресс. Маг в черных одеждах был атакован в самый критический момент, и зелье, что он готовил, естественно, в мгновение ока уничтожилось. Духовная атака и была незначительной, полуэлементальный маг явно не смог ничего ошутить. Однако эти два экзаменатора помешали черному магу отомстить. Может ли так получиться, что этот тест позволяет тайно атаковать, но атака не может пересечь определенный край или быть слишком очевидной, предположил Лилин. С учетом сказанного, трудность теста снова увеличилась. Лилин был ошеломлен жестокостью и подлинной сущностью теста садов четырех сезонов. Однако, с другой стороны, чем строже тест, тем больше выгод получает участник в конце. Прямо сейчас в нем снова вспыхнуло желание. Бэнк, бэнк. Казалось, будто волнение вызвало цепную реакцию, и вскоре еще пара магов споткнулась. В глазах Лилина возник холодный блеск. С помощью ичипа он отчетливо ощущал, как на него направилось два потока духовной силы. Их целью являлось зелье в его руках, что вот-вот будет закончено. Двунаправленная атака, Лилин усмехнулся. Говоря о контроле духовной силы, Лилину, обладающему помощью ичипа, не стоило никого не бояться. Ичип, возьмись за выполнение второстепенной задачи и уничтожай любую духовную силу, направленную на меня, тут же приказал Лилин. Вскоре, слой духовной ауры тьмы встретился с двумя подобными духовными силами. Кача, кача. В точке контакта между духовными силами, его духовная сила быстро покрыла обе другие и превратилась в подобие мелкой змеи. Ее крошечная сила продолжала увеличиваться и спустя несколько мгновений увеличилась во много раз. Бум! Две вражеские духовные силы были моментально уничтожены в момент соприкосновения с духовной силой Лилина. Но этим все не закончилось. Духовная сила Лилина по-прежнему летела по следу двух враждебных духовных сил и начала ожесточенную контратаку. Уркх! Аркх! Два резких крика внезапно прозвучало в зале. Зелья магов в черных одеждах и светловолосой женщины мага тут же превратились в пепел. Более того, из их носов потекли струйки крови. Интересно, ранее я чувствовал, что реакция магов в черных одеждах была скудной, но теперь они решили объединиться. Ухмыльнулся Лилин. Его преобразование элементальной сущности сейчас значительно усилилось. Также, с помощью ичипа, эти двое ни о чем не подозревали и в результате сами же получили небольшой удар от него. Скорее всего, им придется некоторое время выздоравливать, прежде чем они смогут полностью оправиться от атаки духовной силы оппонента. «Мой лорд, я не справился», — маг в черных одеждах с испугом взглянул на Лилина и быстро опустил голову, боясь снова посмотреть ему в глаза. «Я тоже», — проговорила светловолосая женщина-маг. «Свободны», — ответила Тейн. Два мага тут же поклонились Тейн и выскочили из зала. Неожиданным было то, что ни у кого не возникло никаких нареканий, и никто не смотрел на них. По крайней мере, эти двое теперь знают свое место. Лилин не задумывался о своем поведении. Маги уважали силу. В предыдущем обмене он мог определить, что преобразование элементальной сущности обоих не превышало и 10%, поэтому они, скорее всего, прорвались недавно. Они не представляли угрозы для нынешнего Лилина. Похоже, что они ясно осознали этот факт и решили быстро отказаться от экзамена, опасаясь, что Лилин продолжит свое дело. «Ты видела это? Какое интересное представление», — усмехнулся Вейт и спросил Тейн. «Да, его преобразование элементальной сущности на довольно высоком уровне. Его умение манипулировать духовной силой также на высоте», — кивнула Тейн со строгим выражением лица. «Я все еще опасаюсь, что он шпион из другой организации. Боюсь, что никто не захочет использовать такого шпиона, как он». «Значит, ты уже решила?» — моргнул Вейт. Он впервые услышал, чтобы кто-то так сильно впечатлил Тейн. «Нет, всего лишь моя гипотеза», — обычно невыразительная Тейн назорно улыбнулась ему. «Ты, как коллега Тейн», — Вейт естественно знал, что ее холодное безразличие являлось всего лишь маской. Фактически, Тейн мыслила как озорная девушка. Что касается Вейда, который выглядел более обычным, ему часто приходилось брать на себя вину за поведение Тейн. «Очищающее зелье Джеффри. Я закончил». В этот момент Лилин замахал рукой, показывая, что он закончил. Его голос казался чрезвычайно резким посреди абсолютно тихого зала. Спустя мгновение взгляды многих магов опустились на Лилина. Лилин держал в руках пробирку с молочно-белым веществом. Вейт подошел к Лилину и аккуратно взял пробирку. Затем он что-то начал писать на бланке. «Очень хорошо, теперь ты можешь уйти. Спустя 10 дней, приходи в центр вербовки в общем районе и жди результатов, Вейт тепло улыбнулся Лилину. «Большое спасибо», — Лилин улыбнулся и поклонился, прежде чем скрыться в боковом проходе. Он понимал, что успешно прошел тест. До тех пор, пока не будет никаких проблем с его текущим статусом, сады четырех сезонов никогда не откажут ему. Снаружи общей зоны находились широкие улицы второй зоны ночного города. Суета на улицах продолжалась, и люди постоянно проходили мимо. Любому, кто зарегистрировался и предоставил свои документы, позволялось оставаться во второй зоне, поэтому Лилин даже смог увидеть простых людей. Глава 156. Пропуск. Обычные люди из областей светлых магов жили намного лучше, нежели люди на территории темных магов. Кроме того, уважаемые маги позволили некоторым получить права постоянного жителя во два районе, пока те хорошо работали. Однако, по представлению Лилина, такое отношение являлось формой управления. К обычным людям относились как к дикому скоту на территории темных магов, и те не особо часто получали особое отношение, за исключением времени, когда требовались определенные сборы. Что до светлых магов, то они к людям относились как к частичкам общества, поэтому они позволяли себе вкладывать много денег в их благоустройство, чтобы в будущем пожинать плоды. Даже в наиболее открытой области светлых магов, сами маги всегда имели более высокое положение, нежели обычные люди. Кроме того, пропасть в положении намного превышала пропасть между обычными людьми и дворянами. Лилин сталкивался со многими ситуациями, в которых обычные люди, даже те, кто похожи на дворянина, уважительно отходили в сторону и глубоко кланялись, когда встречал помощника. Но он не особо волновался об этом. Сегодняшний тест выглядел весьма расслабляющим, и он уже приготовился насладиться хорошим банкетом, а затем отправиться в гости к Крю для обсуждения некоторых вопросов. Старик был очень разговорчивым, а Лилин не собирался у него расспрашивать ничего конфиденциального, поэтому Крю, само собой, желал развлечь парнишку. Треск. Внезапно маленькая девочка в белом платье врезалась в ногу Лилина, пока гналась за резиновым мячиком. Но Лилин остался стоять на своем же месте, а маленькая девочка упала назад на землю. Она широко раскрыла глаза, а когда увидела Лилина в кожаной броне, то тут же начала плакать от страха. Переполненная улица тут же притихла, а обычные люди отошли назад. Даже обычные помощники вскрикнули «официальный маг», а после с поклоном отступали назад. «Мой лорд, пожалуйста, простите мою дочь за то, что нечаянно обидела вас». В этот момент полноватый дворянин поклонился перед Лилином. Холодный пот стекал по его дрожащему телу. В ночном городе авторитет официального мага весьма высок. Даже если они случайно убьют несколько человек, то самое худшее, их оштрафуют на некоторое количество магических кристаллов. Если бы настроение Лилина было плохим, он бы убил этих двух людей, и они ничего не смогли бы ему сделать, а только принять свою судьбу. Полный дворянин потянул к себе девочку и заставил ее преклонить колени. «Быстрее, проси прощения у лорда». Атмосфера, в которую будто уже ворвалась катастрофа, очень сильно повлияла на маленькую девочку. Она сдерживала свой плач и беспомощно смотрела на Лилина. «Все в порядке». Лилин поднял резиновый мячик и протянул его маленькой девочке. Он даже погладил ее по волосам правой рукой. «Ничего страшного не произошло, нет нужды так беспокоиться. Спасибо вам, лорд. Спасибо вам, лорд». От ощущения новой жизни, слова благодарности так и изливались из уст дворянина. Даже маленькая девочка, кажется, вздохнула с облегчением. «Не веди себя так дерзко впредь». Лилин беспечно отругал толстяка и покинул площадь большими шагами, а прохожие с уважением взирали на него. «Больше не будь такой непослушной. К счастью, сегодня попался добрый маг. Если бы нет...» Толстяк вытер пот со лба и отругал девочку. А что до маленькой девочки в белом платье, она смотрела в направлении Лилина с восхищением. 9 дней спустя в просторной комнате, старый маг с седыми волосами и золотыми очками взирал на кусочки информации, которые держал в своих руках. Внутри прозрачного хрустального шара появлялись строчки текста. «Лилин Ферли из Чернобыльских островов. Поступил в Академию Бездонного Леса Костей в 20987 году по календарю Святого Юаня». Вслед за словами появилась картинка с мальчиком в возрасте 13 или 14, что очень походил на нынешнюю внешность Лилина. В другом хрустальном шаре располагались записи жизни Лилина в Академии Бездонного Леса Костей. Если информация открыта для общества, то все ее кусочки находились здесь. Даже присутствовала заметка о том, по какой причине он обидел семью Лилитель. Хаэм, ради некоторых останков, звучит разумно, старый маг кивнул. Слушайте, стоит ли нам попросить его отдать найденные материалы из руин? Спросил маг с третьим глазом на лбу. Нет, все официальные маги имеют свои секреты. Мы должны учиться снисхождению и толерантности, иначе все маги в организации станут действовать ради своих личных выгод, что в итоге приведет к распаду на группы. Здесь находилось несколько магов, которые пересекли южное побережье и кому удалось продвинуться. Если сады четырех сезонов настоят, чтобы Лиэлин отдал свои сокровища, то их поступок несомненно вызовет гнев других магов, что очень неблагоприятно скажется на них. Однако, судя по сведениям Вейда, маг по имени Лиэлин обладает аурой, несколько отличной от обычного мага. Он наверняка продвинулся при помощи определенного древнего способа. Маг с третьим глазом был несколько неудовлетворен. Альтернативные пути магов могут не привести их к преимуществам, о которых ты так мечтаешь. Старый маг взглянул на трехглазого мага и отчитал его. Время рассудит лучше всего. За всю историю соревнования уже прошло несколько десятков лет. Заклейменные мечники, элементальные барды и божественные воины – все пришли к вымиранию с течением времени. Только мы, следующие традициям магов, до сих пор существуем. Разве это все не объясняет? Глаза старого мага сияли мудростью. Для некоторых подклассов дальнейшие пути развития заблокированы, хотя они и приобретают некоторые особые свойства при продвижении. Они даже и близко не стоят с нами, кто способен развиваться непрерывно благодаря постоянному совершенствованию в техниках медитации. Более того, нужно верить, что время и сила влияют на добрую волю. Научить воспринимать их, старый маг уверенно улыбнулся. Мы не должны относиться к нему как к врагу, но как к другу. Спустя некоторое время он определенно заметит нашу благожелательность. Кроме того, безграничные ресурсы наших садов четырех сезонов определенно удовлетворят его потребности. Старый маг решил подойти к делу мягко, а не наоборот. Даже такой ход мыслей не говорил о том, что он отказался от сокровищ Лиэлина. Кроме семьи Лилитель, маг по имени Лиэлин действительно не преступник, за которым охотится кто-то еще. Снова задался вопросом старый маг. «Ментор, я проверял несколько раз», — Вид поклонился. После попадания Лиэлином на южное побережье, он обычно оставался внутри стен Академии Бездонного Леса Костей и обучался. Он совершил небольшой контакт с другими силами 9 дней назад он. А дальше Вейд кратко рассказал о том, как Лиэлин отпустил отца и дочь. «Послушайте, он все еще на светлой стороне». Старый маг улыбнулся и ответил трехглазому. «ХМФ, просто выделывается». Трехглазый маг презрительно хмыкнул. «Мы всегда смотрим на действия, а не на сердце». Опроверг его старый маг. Даже если он и выделывается, его действия показывают желание присоединиться к фракции светлых магов. Он уже повел себя лучше, нежели не раскаявшийся темный маг. В таком случае, вы имеете в виду, трехглазый маг слегка поклонился. Сообщи команде зельеварения, что мы нашли им человека с потенциалом. Разумеется, Лиэлин не подозревал о подобных событиях, но он более или менее понимал общую ситуацию. Благодаря силам садов четырех сезонов, наверняка все его эксперименты молодости уже лежали на столе перед проверочной комиссией. Кроме того, они весьма вероятно связали убийство Басайна с наследием, которое он получил, и поэтому находится в бегах. Тем не менее, он совершенно не волновался. Великий маг Серхельм предварительно разрушил сады Дилана. А раз умерший ничего не сможет подтвердить, они наверняка считали, что он получил наследие и продвинулся до подкласса мага благодаря удаче, и поэтому его будущие достижения весьма ограничены. Кроме того, сейчас он являлся официальным магом. Остальные гильдии точно имеют официальных магов, которые продвинулись при похожих обстоятельствах, и если они пожелают узнать правду, то не смогут заполучить доверие магов, которые продвинулись в похожих ситуациях. В конце концов, они представляют собой общество светлых магов, поэтому независимо от своих мыслей, они обязаны показать себя с хорошей стороны. До тех пор, пока Лиэлин скрывает технику медитации великого мага Серхельма и свою очищенную родословную, он не боялся, что какие-либо сведения о нем всплывут наружу. Как и ожидалось, когда он достиг приемной, то увидел, что Вейд уже ждет его. «Рад встретить тебя, маг Лиэлин», — Вейд улыбнулся и поклонился Лиэлину. «Поздравляю с прохождением теста. Отныне ты член садов четырех сезонов». Вейд одарил его пылкой улыбкой. «Это честь для меня вступить в такую великую организацию, как сады четырех сезонов. Внешне Лилин выглядел взволнованным. Есть еще несколько контрактов и процедур, через которым нам стоит пройти перед твоим вступлением. Следуй за мной. Вейт пошел впереди, выводя Лилина за пределы ночного города. Увидев сомнение на лице Лилина, Вейт объяснил. Даже если сады четырех сезонов и имеют несколько лабораторий и приемную в 5М районе, наша штаб-квартира находится за пределами ночного города. Я понял, Лилин кивнул и последовал за Вейдом в район возле ворот города. Перед Лилином появилась большая площадь, а в центре располагалось несколько деревянных крестов, в котором были привязаны существа различных форм и размеров. Это один из контрактов садов четырех сезонов, по которому ты выберешь себе специального питомца. Вейт указал на гигантское магическое создание, которое только что приземлилось с воздуха. Хотя ты можешь их и арендовать, я предлагаю тебе купить одного из них в качестве личного транспорта. Вейт подошел к небольшой деревянной хижине за площадью и поприветствовал человека через окно. Мадре, предоставь мне двух драконьих королевских ночных ястребов, так как я желаю отправиться в штаб-квартиру. Я знаю, знаю. Ты уже говорил мне, нетерпеливо ответил мужчина за окном и выкинул две металлических пластины. Глава 157. Рейнольд, пошли, Вейт позвал рассеянного Лилина. Кто тебе понравился? Вейт указал на существо перед Лилином, выглядевшее как слон, но имевшее слой белых перьев, так сильно понравившихся Лилину. Меня очень интересуют такие странные существа. Лилин слегка улыбнулся, когда принимал решение. Он будет часто приходить сюда и осматриваться. И если ему посчастливится, он, возможно, сможет найти существ с древней родословной. Пошли. Вейл привел Лилина к двум гигантским королевским драконьим ястребам. Они представляли из себя больших птиц, похожих на орлов. Тело каждого покрывали стальные черные перья, а их шеи были окрашены в красный цвет. На их головах торчала странная кость, походившая на корону. Вейт отпер бронзовый ошейник на одном из королевских драконьих ястребов и бросил одну из металлических зеленых пластин Лилину. Это ключ для их контроля. Пошли, пора уходить. Лилин с любопытством взобрался на спину одного из ястребов. На спине располагалось кожаное седло. Казалось, что оно крепилось для удобства наездников. Лилин уселся в седло и направил свою духовную силу в зеленую пластину. В момент, когда его духовная сила вошла в зеленую пластину, Лилин ощутил, как его разум соединился с разумом ястреба. Разум ястреба был крайне прост. Он мог понимать команды вроде «взлет», «приземлиться», «увеличь скорость», «поворот» и так далее. Его интеллект походил на интеллект ребенка 7 или 8 лет. Королевский драконий ястреб. Сила. 5-2. Ловкость. 7-6. Живучесть. 4-9. Способности. Нет характеристики, предоставленные и чипом, оказались простыми. По внешним признакам этот королевский драконий ястреб подходил только для транспорта. Вперед! Большой ястреб расправил крылья и взмахнул ими, создав при этом песчаный торнадо. После визга ястребов, Вейт и Лилин поудобнее устроились на спинах птиц и взлетели в небо. Свист! Сильное давление воздуха заставило Лилина ощутить, словно он оказался посреди урагана. Хе-хе! Лилин, как ощущение? Спросил Вейт, сидя на другом ястребе. Лилин раскрыл глаза и выглядел удовлетворенным, так как он наслаждался пролетавшими мимо с обеих сторон пейзажами, а также голубым небом и белыми облаками, что пролетали крайне близко от него. Для официальных магов, чьи тела становились гораздо более устойчивыми, такое давление походило на легкий ветерок. Неплохо. Ха-ха, раньше я сильно сожалел, что не владел заклинанием для полета. Однако теперь, когда я заполучил свою драгоценность, я больше не беспокоюсь об этом. Возможно, однажды ты сможешь взглянуть на него, и, клянусь, что ты будешь очарован. Лилин общался с Вейдом во время полета. С тех пор, как он покинул ночной город, королевские драконьи ястребы летели на восток. С течением времени воздух в атмосфере стал холоднее. Наконец, перед Лилином появилась снежная гора. Королевские драконьи ястребы закричали и начали подниматься вверх. Лилин и Вейт приземлились на клочке земли, покрытой белым снегом. «Добро пожаловать в штаб-квартиру садов четырех сезонов!» Вейт повел Лилина по высокому коридору. Два помощника, что, казалось, уже ожидали их, взяли поводья двух ястребов и повели их в своего рода конюшню, прежде чем начали кормить их. Проход был чрезвычайно извилистым, а стены покрывались чистым белым снегом. Однако внутри прохода циркулировал теплый ветер. Проходя мимо ответвлений, Лилин замечал других магов. В своих руках они держали куски пергамента и, казалось, будто очень торопились. Двигаясь в течение получаса и преодолев нескольких пропускных пунктов, они, наконец, добрались до места назначения. «Мы на месте, это комната моего наставника, офис лорда Рейнольда». Вейд продолжал объяснять Лилину, толкая большую черную металлическую дверь. За дверью скрывалось очень просторное помещение с большим количеством растущих зеленых лоз. Древние лозы скручивались и переплетались, принимая форму столов и стульев. Кроме того, в местах переплетений нескольких лоз расцветало несколько красивых белых цветов, испускающих сладкий аромат. За письменным столом из черных лоз Лилину сидел и улыбался старый седовласый маг, носящий позолоченные очки. «Добро пожаловать! Приятно познакомиться с вами, мой лорд». Энергетические волны, излучаемые телом старика, превосходили силу волн мага один ранга. Лилин ощущал такие волны только от тел ректора Силы и пары других магов перед кровавой баней в Академии Бездонного Леса Костей. Судя по всему, этот старик по крайней мере являлся магом два ранга. Не стоит. Сады четырех сезонов были созданы великим мастером зельеварения Амисом Денисой для обмена исследованиями и формулами зелий. Наша цель – равенство и свобода. Беловолосый старик добродушно рассмеялся. Получить возможность попасть в сады четырех сезонов – это честь, мой лорд. Снова поклонился Лилин. «Итак, ты готов подписать контракт?» – спросил Рейнольд. «Надеюсь, вы не будете возражать, если я сперва взгляну на содержание контракта?» – спросил в ответ Лилин. «Верно, не обращай на меня внимания, я уже настолько стар, что позабыл об этом». Старик хохотнул и указал на кусок пергамента на столе. Лилин взял его и посмотрел на условия. Как он и ожидал, требования были крайне простыми. Требовалось, чтобы Лилин поклялся, что он не будет вредить интересам садов четырех сезонов и что ему придется выполнять определенное количество заданий в год. В обмен сады четырех сезонов будут предоставлять ему информацию и ресурсы. Во всех других областях требования были еще проще и никак не сдерживали его. Не упоминалось даже о том, что случится с магом, если он покинет организацию. Как и упоминал Крю, из-за какой-то истории, требования садов четырех сезонов довольно просты. Конечно, Лилин знал, что он мог с легкостью получить доступ к некоторым ресурсам садов четырех сезонов, но в то же время ему не удастся так просто получить доступ к другим более ценным вещам. Такой исход стал бы более возможным, если бы контракт оказался намного более строгим, до такой степени, что он должен был бы оставить часть своей души, чтобы заключить его. Тем не менее, Лилин хотел вступить в организацию, взяв на себя роль приглашенного профессора или специального гостя. Таким образом, в будущем он сможет получить более полноценную информацию и ресурсы. В будущем он планировал путешествовать по миру в поисках различных останков магов и не хотел, чтобы его привязывали к одному месту. Лилин проявлял крайнюю осторожность, осматривая края пергамента, чтобы убедиться, что на них не было никаких дополнительных сокрытых рун. Некоторые древние символы было крайне трудно обнаружить, и они чрезвычайно сильно походили на нынешние руны. Лилин слышал, что некоторые маги любили использовать такие коварные ловушки, чтобы обманывать других. Хотя сады четырех сезонов не могли опуститься до такого уровня, Лилин все еще чувствовал, что ради собственной безопасности ему стоит быть настороже. И чип, просканируй бумагу. Проверь, имеются ли в контракте подводные камни или неизвестные заклинания, скомандовал Лилин. Задача поставлена. «Начинаю детальное сканирование», – прозвучал голос Ичипа. В настоящее время после нескольких обновлений, Ичип все еще мог скрыть свое существование от мага два ранга. Бип. Сканирование завершено. Скрытых или странных ограничений в контракте не обнаружено. Снова прозвучал голос Ичипа. «Эти условия очень хороши, у меня нет причины отказываться от них». Показания Ичипа мог услышать только Лилин. С точки зрения Вейда, Лилин просто бегло пробежался взглядом по контракту, прежде чем дать свое согласие. «Очень хорошо», — Рейнольд произнес заклинание. «БЗЗЗ, БЗЗЗ». Воздух запульсировал и тут же, таинственный глаз появился перед ним. Глаз был полностью черным, за исключением алого света внутри зрачка. «Око суда», — вздрогнул Лилин. Этот глаз очень походил на тот, что он призывал, но глаз перед ним был по крайней мере в 10 раз больше, чем он видел раньше. Очевидно, что при вызове Ока Суда магом два ранга, его мощь окажется намного сильнее. Если сказать, что глаз, призванный Лилином, когда он был помощником, обладал миллиардной долей силы своего истинного тела, то глаз, призванный Рейнольдом, обладал скорее всего миллионной долей силы от истинного тела. Око суда медленно плавало в воздухе, а Лилин будто бы заметил следы разума внутри зрачка. Этот глаз отличается от фантома, не обладающего сознанием, которого призывает помощник. Сила ока суда, вызванного официальным магом, намного выше. Более того, он обладает разумом и может мыслить сам по себе, поэтому он может судить о справедливости контракта, заключаемого между двумя сторонами, объяснил Рейнольд Лилину. Другими словами, если это око суда появилось бы в прошлом, то уловка Лилина, примененная для обмана мстительного духа Романа словесной игрой, была бы раскрыта, и он подвергся бы наказанию ока суда. «Я объявляю, что церемония начинается», — объявил низким голосом Рейнольд, и едва он заговорил, око суда задрожало. Лилин мог сказать, что атмосфера в воздухе изменилась и стала плотнее. «В свидетелях могущественного и беспристрастного ока суда, Лилин, ты согласен подписать это соглашение?» — спросил Рейнольд ясным и четким голосом на языке Байрона. «Я согласен», — ответил Лилин на языке Байрона. В момент, когда слова покинули его рот, он мог ощутить, как его дух дрогнул, словно повторяя слова, что он только что сказал. Фантом ока суда встряхнулся. Кажется, он засвидетельствовал этот контракт. «Тогда я, Рейнольд, настоящим объявляю контракт заключенным», — выкрикнул старый маг. Бум! Контракт на пергаменте в руках Рейнольда внезапно зажегся, превращаясь в пепел, который влетел в око. Сью! Сью! Око суда взорвалось и превратилось в два черных луча, вошедших в тела Лилина и Рейнольда со скоростью, невидимой невооруженным глазом. «Мои поздравления! Начиная с сегодняшнего дня, ты являешься внешним магом. Ты не только можешь получать часть драгоценных ресурсов каждый месяц, но еще тебе дается доступ к большинству наших лабораторий и библиотеки», — сообщил Рейнольд Лилину. Глава 158. «Декарт, хорошо, давай теперь поговорим о твоем назначении», — сказал Лилину Рейнольд. «По словам Вейда, ты обладаешь восхитительным талантом и способностями в области зельеварения. Мы не можем пренебрегать подобным уникумом. После некоторых раздумий мы готовы организовать тебя в команду зельеварения. Есть какие-либо возражения? Лучшего и пожелать нельзя», — улыбнулся в ответ Лилин. «Раз здесь присутствуют команды зельеварения, то должны также и быть команды алхимиков, боевые команды и так далее». Лилин лишь желал присоединиться к организации для получения некоторых ресурсов и зарплаты. Он определенно не хотел подвергать свою жизнь опасности и сражаться за них. А раз он сможет присоединиться к команде зельеварения, то и требования основываются на области знаний зельеварения, в чем он и специализировался. Видимо, его намеренное разоблачение своего врожденного таланта и силы помогло ему приобрести некоторые привилегии. «Хорошо, Вейд, отведи Лилина к Декарту из команды зельеварения, а затем возвращайся. В отношении инцидента пламени луноцвета, полагаю, есть лучшие способы разобраться с ними». «Да, учитель», — Вейд поклонился и повел Лилина за собой. «Что думаешь о моем наставнике? Он хороший человек, верно?» Вейд обратился к Лилину не без гордости и хвастовства. Теперь же рядом с Лилином, который уже стал его товарищем, он вел себя более расслабленно. «Он мудрый и дружелюбный старший, Лилин, естественно, не стал исполнять иную роль. Ха-ха, все так говорят. Пойдем, я приведу тебя к команде зельеварения. Декарт весьма консервативен, но он пристально следит за развитием по-настоящему талантливых молодых магов». Вейд рассказал ему много информации без всякой задней мысли. В конце коридора появился маг в черных одеждах. Этот маг излучал искаженную и пугающую убийственную ауру вместе со слабыми завываниями мстительных духов, из-за чего Лилин напрягся. Но больше всего привлекал внимание третий вертикальный глаз посреди лба мага. Вертикальный глаз всегда был открыт, а его зрачок имел иссиня-черный цвет. Казалось, словно он был живым, вынуждая посторонних людей дрожать. «Вейд, этот маг-новичок не кажется особо вежливым», — холодно произнес трехглазый маг. Ледяная духовная сила немедленно окутала в Лилина. Лилин был пойман врасплох и тут же начал собирать свою духовную силу для защиты. Хлоп. Мелкие пузырьки в воздушном пространстве начали лопаться. В момент столкновения их духовных сил, Лилин смог ощутить, что духовная сила оппонента содержит сильную ауру свежей крови. Запах оказался настолько плотным, что Лилин чуть было не задохнулся, так как не смог его рассеять. Но к тому же, уровень преобразования сущности элемента его противника далеко превзошел уровень полуэлементального мага. Духовная сила разрушилась от столкновения с силой трехглазого мага. Словно кувалда обрушилась на грудь Лилина, вынуждая его отступить на два шага, а его лицо стало белым. Трехглазый маг с изумлением взглянул на Лилина. «Твоя духовная сила весьма неплоха, но жаль, что ее все еще недостаточно». В дальнейшем он больше не обратил внимания на Лилина и прошел мимо них. Казалось, что тот маг хотел показать свое превосходство и мастерство. «Ты в порядке?» Вейт немного обеспокоенно посмотрел на Лилина. «Нет проблем, моя духовная сила просто немного потрясена. Через несколько дней отдыха я почувствую себя лучше». Лилин бросил взгляд в сторону уходящего трехглазого мага. «Кто он?» «Лорд Цезарь, лично воспитанный садами четырех сезонов маг с невероятной боевой силой. Он командует командой охотников и выполняет роль заместителя нашего командира». Вейт взглянул на Лилина с горькой улыбкой на лице. «Лорд Цезарь верит, что неизвестные маги только навредят единству садов четырех сезонов и верит, что набор магов-новичков следует запретить». Опасаясь за беспокойство Лилина, он решил добавить: «Разумеется, мой наставник, лорд Рейнольд, не согласен с его точкой зрения. Кроме того, мой учитель является одним из основателей этой организации. В настоящее время высшие власти по-прежнему поддерживают набор магов-новичков». Глава команды охотников. Лилин посмотрел в сторону лорда Цезаря, а в его глазах вспыхнул луч света. «Ичип, определи силу оппонента». Основываясь на духовной силе оппонента, сила цели определена. Маг один ранга на пике силы, преобразование сущности элемента выше 80%. Судя по его силе, он похож на старейшину семьи Лилитель. Но судя по всему, если бы мне пришлось сражаться с ним, шансов на победу у меня мало. Множество сложных мыслей зароилось в голове Лилина. «Хорошо, давай продолжим путь к команде зельеварения». Вейт резко сменил тему, а Лилин без комментариев последовал за ним. По пути Вейт пытался заговорить на посторонние темы, надеясь, что Лилин забудет о произошедшем недоразумении. Даже если оба и понимали о невозможности забвения, Лилин вел себя так, словно внимательно слушал. «После становления частью нашей команды, ты сможешь жить здесь бесплатно. Однако, жизнь здесь весьма монотонна. Мы просто проводим эксперимент за экспериментом. Поэтому многие маги предпочитают приобрести собственное жилье в ночном городе, чтобы время от времени там отдыхать». Вейт со всей ответственностью рассказывал Лилину, чего стоит ожидать. После пересечения нескольких домов по дороге, они пришли к каменному мосту, который растянулся в пространстве воздуха над нависшей скалой и вел их прямо к ботаническому саду. Пол был сделан из металла, а все вокруг было чистым и блестело белизной, из-за чего у него появилось непроизвольное впечатление о возвращении в лабораторию из прошлой жизни. По обеим сторонам дороги располагалось прозрачное стекло. За стеклом располагались каменные чаши, в которых выращивались различные сорта экзотических растений. Свободная трава земли, гигантские питательные цветы, лицевые лозы. Бросив лишь беглый взгляд, Лилин обнаружил бесчисленное количество ценных растений. Некоторые даже являлись важными ингредиентами для повышения духовной силы, но, разумеется, полезными исключительно для помощников. Только новоиспеченного мага один ранга можно удивить подобными вещами, но Лилин уже столкнулся с садами Дилана великого мага Серхельма, а эти растения не представляли из себя ничего особенного в сравнении с теми. Но он все-таки выдавил на лице шокированное выражение. «Мы прибыли. Здесь штаб-квартира команды зельеварения». Вейт провел Лилина через сад, и они остановились перед двумя огромными каменными статуями, представляющими собой монстров. «Пароль», — заговорила статуя. «Сообщите Декарту, что я привел ему кое-кого, и не стоит шутить ради развлечения. Если такое снова произойдет, я попрошу учителя изменить все охранные системы этого общества. Вы знаете, что я способен поступить подобным образом», — Вейт рыкнул на статую. Так как огромная статуя знала, что Вейт не шутит, она хихикнула, но отошла в сторону. «Эти две статуи должно быть сконструированы с дефектом. Создатель, должно быть, по ошибке внедрил в статуи пару вредных духов, просто игнорируя их». Вейт провел Лилина через проход, а после предупредил его. «Вредные духи?» Лилин беспомощно уставился на него, но тут же вспомнил письменный отчет из иллюзорного справочника. «Те, что представляют из себя гоблинов и которые дразнят людей ради собственного удовольствия. Те духи, они и правда заслуживают нашего сочувствия. Честно говоря, я также испытываю сочувствие к себе самому». Пока Лилин излагал свою мысль, туннель расширился, открывая за собой структуру, представляющую из себя огромнейший конференц-зал. С потолка свисала громоздкая золотая люстра. На нее было навешано множество больших свечей, освещающих весь зал. В зале находилось множество продолговатых березовых столов со всеми сортами деликатесов. Здесь находилось несколько магов, но сидящих на приличном расстоянии друг от друга. Только единичные маги с более хорошими отношениями спокойно беседовали. Голос, который он слышал ранее, принадлежал магу средних лет, что находился на платформе. «Что ж, позволь мне представить тебя. Это лорд Декарт, глава команды зельеварения. Он является магом на пике 1 ранга и уже на грани прорыва к магу 2 ранга». Вейт улыбнулся, поприветствовал Декарта, а затем обратился к Лилину. «Лорд Декарт», Лилин тут же поклонился. «Хе-хе, я знаю тебя. Я видел твои результаты по приготовлению лекарства. Твоя техника вызывает восхищение. Отныне, мы будем коллегами. Все, кто здесь есть, пожалуйста, поднимите тост за нашего нового товарища». Декарт щелкнул пальцем, и две кружки с медом пролетели к Лилину и Вейду. «Приветствуем». Все присутствующие маги подняли свои кружки. «Спасибо», Лилин взял кружку. Медовый напиток не особо велик, а его вкус соответствовал сладкому ликеру. Вкус юношу удовлетворил. «Что ж, раз я привел Лилина, то теперь откланяюсь». Вейд выпил свое вино залпом. «Мой дорогой учитель все еще ждет меня. Раз у тебя есть еще дела, то не стану задерживать. Лилин, подойди, присядь здесь». Пока Декарт говорил, помощники рядом с ним обустроили новый стол. Множество деликатесов и фруктов подносилось и расставлялось на столе. Лилин слегка поклонился и уселся на свое место. Только теперь у него появилась возможность оценить Декарта, грозного главу команды зельеварения. Декарт носил белые одежды, на которых были вырезаны рисунки зеленых растений. Форма его лица была обычной, а на лбу виднелась темно-зеленая повязка, придающая ему праздный вид. Вокруг Лилина находилось несколько изысканно одетых слуг. По их ауре можно было предположить, что они являлись помощниками 3 уровня из знатных семей. Он осмотрелся вокруг. Только в данном зале присутствовало по крайней мере 30 официальных магов, а помощников было еще больше. Они принадлежали только к команде зельеварения. С точки зрения одной лишь силы, они уже превзошли мощь Академии Бездонного Леса Костей. Банкет продолжался еще 1,5 часа. Когда основная масса магов закончила трапезу, помощники принесли напитки разных цветов. Атмосфера в зале медленно согревалась, напоминая Лилину о чаепитиях из его прошлой жизни. «Хорошо, трапеза и церемония поступления окончены. Давайте теперь обсудим распределение работ», — огласил Декарт. Его голос проник в уши каждого из присутствующих магов. После его слов маги поставили на стол свои кружки. «Элма, как проходит прогресс с великого зелья драконьей силы?» Поднялась роскошно выглядящая женщина-маг. «Я на 70% завершила создание итоговой формулы, но в настоящее время застряла на некоторых критических моментах. Я собираюсь подать заявку на 3-ю центрифугу и поставки из 5-го сада». «Хорошо, по завершению банкета подай заявку», — Декарт согласно кивнул. Глава 159. Обмен. «Как насчет вас, Мартин? Как проходит процесс с приготовления 300 порций морозного зелья?» Мартин являлся низеньким старичком, и когда его вызвали, он, казалось, встревожился и встал. «Сисир, вы ведь знаете, что мне не хватает рабочей силы. Также, в последнее время препараты. Мне плевать на твои причины, Мартин. Разве это уже не в 3-й раз?» Лицо Декарта потемнело. «Пожалуйста, пожалуйста, простите меня», — ответил Мартин с покрасневшим лицом. «Лилин временно присоединится к твоей команде, и я предоставлю тебе еще 3 синтезаторные машины. Если ты по-прежнему не сможешь выполнять свою задачу, то твое пособие на этот год будет сильно сокращено». «Да, сир». Мартин ничего не мог поделать, кроме как вытереть пот со своего лица. Лилин поднялся, услышав свое имя. Затем Декарт позвал еще нескольких магов, поинтересовался их прогрессом и сделал необходимые приготовления. После банкета Лилин взял на себя инициативу, замедлил шаги и поравнялся с Мартином. «Ты попал в мою команду». «Извини», — извинился Мартин. «Нет проблем. В любой команде все новички в конце концов будут страдать, и Лилин хорошо знал об этом факте». «Хорошо, пойдем. Я отведу тебя в лабораторию и твою комнату. Есть еще кое-что, что тебе стоит узнать». Несмотря на то, что Мартин выглядел чрезвычайно неумелым, он с энтузиазмом знакомил Лилина с окружением. «Возьми, это ключи от твоей комнаты, а также твой жетон». Старичок Мартин привел Лилина к дому из черного камня. Кроме этого, Он вручил ему старинный бронзовый ключ и личный жетон Лилина. Старинный ключ был сделан по древним методам. На нем даже были изображены некоторые символы. Что касается личного жетона, он был сделан из полупрозрачного металла и на нем было выгравировано имя Лилина, а также другая информация о нем. Только с этим жетоном ты сможешь пойти в точку выдачи ресурсов организации и получить некоторые драгоценные ингредиенты, а также некоторую необходимую тебе информацию. Мартин терпеливо объяснял все Лилину. Этот жетон чрезвычайно важен, и если ты его потеряешь, будет довольно хлопотно его восстановить. Ты должен очень хорошо защищать его. Увидев кивок Лилина, Мартин повел его к экспериментальной лаборатории и комнатам. Экспериментальная лаборатория является общей комнатой, и ее номер ДКХ-328. Аппаратура в довольно приличном состоянии, и ее достаточно для официального мага. Более того, если у тебя возникнут какие-нибудь дополнительные запросы, то ты можешь сделать заявку в организацию. До тех пор, пока у тебя будет достаточное количество очков вклада, организация сделает все возможное, чтобы выполнить твой запрос. Лилин уже слышал, как Мартин упоминал о вкладе. Вклад являлся методом, используемым садами 4 сезонов для оценки достоинства отдельных магов. Завершив определенную работу, каждый маг мог получить соответствующее количество очков вклада. Эти очки могли не только повысить статус команды, но также использоваться для обмена на ресурсы и знания. Из того, что он узнал, Лилин мог смело сказать, что эти очки являлись формой валюты в садах 4 сезонов. Если говорить об очках вклада, то так как ты только вступил, то их тебе недостаточно. Как насчет такого? Не хочешь ли ты принять одного или двух помощников? Такие виды заданий дают самое большое количество очков вклада, услужливо предложил Мартин. На самом деле, я не планирую кого-либо обучать. Лилин улыбнулся и отказался от предложения Мартина. Однако, как организация защищает членов семьи и своих членов? Лилин кратко объяснил Мартину о своих проблемах с семьей Лилитель. Согласно страховке и личной выгоде, Лилин не был против того, чтобы создать некий защитный буфер для бывшей семьи своего нынешнего тела, семьи Ферлие. В конце концов, он все еще являлся старшим сыном и наследником семьи. Также, если представится такая возможность, Лилин хотел оплатить им за тот факт, что он позаимствовал тело их ребенка. Ау, не волнуйся об этом. Мартин выслушал Лилина и покачал головой. Наша организация Сады 4 сезонов намного мощнее Академии Бездонного Леса Костей. До тех пор, пока у тебя заключен с ними контракт, о семье Ферлие на Чернобыльских островах будут хорошо заботиться. Кроме того, на основании подписанного тобой контракта, до того момента, пока не подтвердится, что ты умер, семья Лилитель ничего не сможет сделать твоей семье Ферлие и с помощью обычных людей. Есть даже такое правило. Лилин слегка заинтересовался. Независимо от того, в каком мире он был, широко известным оставался тот факт, что нанесение вреда семье является достаточным основанием для мести, и особенно в мире магов, в котором отсутствовала законность. Это страх перед местью, догадался Лилин. Именно. Ты догадливый. Мартин выглядел довольным Лилином. Официальные маги, которых ничем не связать, самые страшные. Особенно учитывая тот факт, что не все члены семьи Лилитель являются магами. Среди них безусловно имеются и помощники, и обычные люди. Лилин понимал, что в этом и заключается взаимный страх друг перед другом. До его смерти, если подтвердится, что семья Лилитель нанесла вред его семье Ферлие, они определенно познают гнев Лилина. Также, с силой официального мага убить всех обычных людей и помощников будет такой же простой задачей, как съесть рис и запить его водой. Даже если семья Лилитель обладала прочным основанием, они определенно не смогут справиться с такой потерей. Следовательно, семья Ферлие будет в полной сохранности. Более того, ты присоединился к нам, выражение лица Мартина отражало его гордость и, возможно, самонадеянность. Сады 4 сезонов не являются теми, с кем Академию Бездонного Леса Костей можно сравнить. Услышав, что ты присоединился к нам, они, возможно, подумают о снятии приказа о твоем захвате. Меня это не волнует. Лилин вспомнил об Асайне, которого он убил. Этот благородный помощник внезапно оказался внуком одного из старейшин семьи Лилитель. Вдобавок, они также отправили мага один ранга, чтобы убить его, чтобы отомстить за смерть Басайна. Невозможно так просто разрешить эту вражду. Я слышал, что конкурс на выбор следующего главы семьи Лилитель уже достиг своей кульминации. Этот старик также известен своей упрямостью и не потерпит моего существования. В противном случае, он потеряет свое лицо и репутацию. Напротив, когда Лилин подумал об этом, в его глазах появилось искушение. Прямо сейчас, его сила быстро увеличивалась. Кроме того, как только он подвергнется второму преобразованию своей родословной, его сила определенно значительно повысится. В то время будет уже известно, отпустит ли враги Лилина или отпустит ли их сам Лилин. 4 месяца спустя, Лилин наделся в свободную белую мантию с изображенными на ней узорами зеленых растений, вышитых на рукавах и воротнике. Он носил униформу официальных магов садов 4 сезонов. В настоящее время он проходил по боковым дорогам в горах садов 4 сезонов. Пройдя по туннелю, полному маленьких растений, он подошел к древней площади. Площадь, казалось, была построена в сердце этой горы и была очень большой. Потолок был сделан из сплошной скалы, а по стенам вилось большое количество заклинаний, наполнявших светом всю комнату. В этом месте члены садов 4 сезонов могли обменивать вклад на ресурсы. Здесь, будь то помощник или маг, любой мог использовать свои очки вклада, чтобы получить необходимые ресурсы и информацию. Вдобавок, как официальный маг, Лилин мог получить здесь положенные ежемесячные ресурсы для завершения своих заданий. Такое искушение привлекало много магов, вступивших в сады 4 сезонов, что уступало лишь поддержке больших спонсоров. Лилин специально пошел навстречу такой системе, занимающейся выдачей заработанного для официальных магов. Местный сотрудник также являлся официальным магом. Этот маг оказался женщиной с синими волосами цвета океана, мягко лежащими на ее плечах. «Здравствуйте, могу поинтересоваться, что вам нужно?» — спросила женщина-маг на общем языке южного побережья. Ее голос был очень нежным и приятным для ушей. Это ощущение, вместо успокоения, Лилин встревожился. Этот голос очень похож на тот, слышимый мной во время приготовления лазурного зелья, на голос русалок. Кажется, внутри этой женщины скрываются следы родословной древних русалок. Выражение лица Лилина оставалось равнодушным, когда он посмотрел на женщину и вручал ей свой жетон. «Я пришел сюда, чтобы получить некоторые ингредиенты. Могу ли я посмотреть на весь перечень?» «Вот весь перечень предметов, которые вы можете обменять». Женщина пробежалась глазами по жетону Лилина и, казалось, сильно удивилась, когда вновь подняла на него свой взгляд. Затем она сделала вид, что ничего не произошло, и вручила ему каталог. Лилин внимательно осмотрел весь перечень предметов в каталоге. Каталог был очень длинным. В нем содержались не только предметы, очень сильно ценившиеся в ночном городе, содержалось также очень много ценной информации, а также описание экспериментов и последующих результатов он их. Более того, Лилин даже заметил несколько зелий, повышающих духовную силу, предназначавшиеся для употребления официальными магами. Тем не менее, требуемое количество очков вклада оказалось настолько велико, что Лилин мог только смотреть на них. Плоды небесного цветка вилка, морозные руны гномов, элементальные кристаллы. Пальцы Лилина остановились, когда он наткнулся на слова «элементальные кристаллы» в каталоге. Отрицательная реакция в его теле от прошлого их поглощения уже исчезла, поэтому теперь он мог снова поглотить элементальные частицы тьмы, чтобы повысить свое преобразование элементальной сущности. Лилин с нетерпением посмотрел название элементальных кристаллов и, наконец, в самом низу списка нашел нужное ему название. Кристаллизованные частицы энергии тьмы способны существенно поднять преобразование элементальной сущности мага, оставляют существенные остаточные эффекты. Используйте на свой страх и риск. В наличии 5850 г. 1 г. 1 очков вклада. Ограничение. Обычные члены могут купить максимум 50 г в месяц. Это цена, нахмурился Лилин. Основываясь на этих расчетах, он мог максимум покупать по 50 г в месяц, что привело бы к истощению его вклада примерно наполовину. Ранее он использовал 300 г кристаллов, чтобы повысить свое преобразование элементальной сущности до 35%. При помощи 50 г он в лучшем случае сможет поднять его до 40%, этого просто недостаточно. Глава 160. Секретный план садов 4 сезонов. Почему цена на кристаллы так высока? Лилин не сдержался и выпалил: вдобавок еще и лимит на количество, которое я могу получить. Судя по цифре и расчетам цены, элементальные кристаллы являются одними из самых дорогих предметов в каталоге. Их цена составляла половину от зелий духовной силы. Лилин уже состоял в садах 4 сезонов на протяжении 4 месяцев и зарабатывал по 10 очков вклада каждый месяц. Что значит, если Лилин все так и оставит, то и дальше будет получать по 10 очков вклада в месяц. Кроме того, он присоединился к подразделению Мартина, и после каждого завершенного задания он получал фиксированное число очков вклада. Тем не менее, даже если сложить их все вместе, то у него по-прежнему будет недостаточно для покупки большинства предметов. Хотя отдача элементальных кристаллов достаточно сильна, нельзя отрицать, что они существенно поднимают силу мага. Естественно, такой предмет пользуется большим спросом. Женщина-маг, видимо, слышала подобные вопросы бесчисленное количество раз, поэтому она не стала колебаться с ответом. «Предоставьте мне 50 грамм элементальных кристаллов, а еще добавьте 2 кусочка информации высокого класса». Лилин задумался ненадолго, после чего указал на каталог и сообщил свое решение женщине-магу. Он понял, что допустил ошибку. Сады 4 сезонов распределяют ресурсы каждый месяц и не суммируют их, вместо этого устанавливают определенное количество на каждый месяц, что говорит о том, что Лилин сможет заполучить 50 грамм элементальных кристаллов каждый месяц, но в то же время он не мог получить этот ресурс сразу за несколько месяцев. Кроме того, даже если он знал наперед, что месячные распределения не могут накапливаться, он, как только недавно присоединившийся, не обладал большим количеством очков вклада при своем первом посещении, в сумме 80 очков вклада. Женщина-маг взяла жетон Лилина и закинула его в черную машину. Вспыхнул яркий красный свет, а затем она вернула Лилину жетон и передала предметы, запрошенные им ранее. «Спасибо вам». Лилин спрятал свои вещи в одеждах и покинул площадь с тяжестью на сердце. «Лилин, Лилин, невысокий маг, высотой всего в метр из гномьей головой спешил к Лилину. Ты вовремя. Следуй за мной, Мартин ищет тебя». Лилин знал лишь то, что этот невысокий маг также временно причислен к группе Мартина. Они вдвоем выполняли значительное количество заданий вместе и установили неплохие отношения между собой. Что-то не так, Лилину стало любопытно. Как лидер, Мартин обычно направлял их и поручал задания, но в остальных областях присутствие Мартина обычно было минимальным. «Кажется, дело касается его месячного задания», — произнес Лилин. Невысокий маг восхищенно улыбнулся. «С тех пор, как ты присоединился к три команде, наш темп успеха постепенно увеличивается, позволяя Мартину получить расположение лорда Декарта. Вдобавок, раз наша группа работает весьма хорошо, Декарт начал назначать нам более сложные задания с более привлекательными наградами. И на этот раз вопрос касается этих заданий». «Новые задания?» — Лилин заинтересовался еще больше. С тех пор, как он присоединился к три команде под управлением Мартина, задания почти всегда были связаны с приготовлением морозных зелий и чему-то подобному. При такой сложной задаче присутствие Ичипа сыграло решающую роль. Степень мастерства Лилина исключительно ошеломляла. Поэтому, даже когда он сознательно скрывал свои навыки, намеренно совершая ошибки, его вклад в малую команду поражал, позволяя ему быстро завоевать уважение ее членов. Лилин следовал за коротышкой. Они прошли через несколько длинных и узких коридоров и прибыли в комнату сбора три команды. Пон, открылась железная дверь. Лилин. Мартин располагался возле длинного стола, делая какие-то заметки красным пером. Но когда он заметил Лилина, то отложил свою работу, а на его лице расплылась радостная улыбка. Для него Лилин являлся настоящим спасителем. Благодаря присоединению Лилина, он смог завершить свое задание, уверенно сохранив свой годовой запас ресурсов, а также парень помог команде завершить несколько замечательных заданий. Теперь он верил, что Лилин являлся его звездой удачи. В просторной комнате присутствовали и другие члены три команды. Когда они увидели Лилина, то дружелюбно улыбнулись. «Великолепно, раз все собрались, то расскажу вам о задании на этот месяц». Мартин радостно вынул свиток, перехваченный золотой лентой, и начал раскрывать его перед Лилином и остальными. «Наша задача – удержать определенную область внутри секретного плана. Награда – 50 очков вклада каждому. Шум». Хотя они и знали, что им достанется хорошее задание, присутствующие маги не могли не всполошиться. «Значит, посещение секретного плана. Это же действительно…» Невысокий маг очень заволновался, а в углу Лилин стоял с удивленным выражением лица. Такая большая награда, а еще, секретный план. Секретные планы представляли из себя сферы, сконструированные древними магами, чтобы сохранить свои ресурсы или для проведения экспериментов. Оно изолировалось заклинаниями, и, судя по всему, сады четырех сезонов обладали чем-то подобным. Я почти забыл, Лилин, ты присоединился не так давно и, соответственно, не знаешь о секретном плане. Мартин улыбнулся, закрыл и отложил свиток в сторону, а после подошел к Лилину. Лилин, вот на твой взгляд, чем маги дорожат превыше всего? Талантом и ресурсами, Лилин ответил без всяких колебаний. Данный аспект являлся основным согласием всех магов Южного побережья. Неплохо. Способности мага закладываются в него при рождении и в дальнейшем их изменить нельзя. Остается лишь один способ приобрести их в дальнейшем через ресурсы. При помощи достаточного количества ресурсов, даже маг со средними способностями может достигнуть ранга талантливого мага. Лицо Мартина отразило трепет. Поэтому, стоит магу продвинуться, он погрязнет в поисках области с высокой концентрацией элементальных энергетических частиц и соорудят секретный план для выращивания ресурсов и увеличения сил. По этой причине, останки многих древних магов до сих пор существуют. Что до нынешнего поколения магов, они далеко позади от всемогущих магов древности, которые могли произносить заклинания изоляции самостоятельно, а также растягивать и сжимать пространство. Некоторым нужны ресурсы вроде пространственного камня для конструкций, которые нельзя обнаружить в нынешнюю эпоху. Вот почему на нынешнем южном побережье внутренние силы магистерских обществ объединили силы для открытия и развития части секретного плана в качестве основной деятельности. Возможно, есть такие счастливчики, которым повезло найти древние останки и заполучить наследие, взяв под контроль какой-то секретный план. Это и правда можно считать возникновением мгновенного успеха. Лицо Мартина скривилось от зависти. Разумеется, Лилин знал, что из себя представляет секретный план, так как его знания, полученные из садов Дилана, глубоко отпечатались. Простое владение частью секретного плана означало обеспечение безграничным количеством ресурсов. Для магов, особенно нуждавшихся в ресурсах, такое предложение было крайне привлекательным. Однако способности магов ограничены, и один не в состоянии построить самостоятельно собственный секретный план. Только работая вместе, маги способны возвести его. Лилин предполагал возможность существования похожих мест в Академии Бездонного Леса Костей, но так как его уровень был тогда низким, и он еще не продвинулся до мага, то не смог подтвердить свои подозрения. «Лилин, ты пробыл с нами всего несколько месяцев, но уже сейчас ты попадешь в секретный план. Хаэм, видимо, высшие власти очень сильно в тебя верят». Мартин похлопал Лилина по спине в дружеской манере. «Все не так, совсем не так», — Лилин повел себя скромно, выглядя довольно застенчивым. «Ха-ха, пойдем». Мартин рассмеялся и пошел впереди, а Лилин последовал прямо за ним. Проход к секретному плану садов четырех сезонов располагался рядом со штаб-квартирой, поэтому им было очень легко посылать силы для охраны. Лилин и остальные следовали за Мартином. Спустя 5 или 6 дорог, они достигли входа в секретный план. По пути Лилин воспользовался и чипом и заметил, как 5 или 6 энергетических волн просканировали его группу. Вдобавок, маги возле входа обладали силами полуэлементальных магов или выше. Строгие и бдительные проверки застали Лилина врасплох. Прямо перед ними сурового вида маг проверил свиток Мартина, который тот достал еще раз. Затем Мартин повернулся назад и крикнул Лилину и остальным: «Приготовьтесь, проход вот-вот откроется». Вход в секретный план представлял из себя дверь, сделанную из каменной плиты, а границы двери были разукрашены различными замысловатыми узорами. На платформе перед входом сидел маг со скрещенными ногами, а его лицо никто не видел. Чрезвычайно загадочные и мощные энергетические волны излучались его телом. «Это же страж Академии. Поспешите и поприветствуйте его». Мартин повел свою группу и первым же поклонился. «Это же энергетические волны, по крайней мере, мага 2 ранга. Кажется, важность секретного плана далеко превосходит мои предположения». Глаза Лилина засияли, и он поклонился, как и остальные. «Раз проверка теперь завершена, позвольте нам пройти». Страж махнул рукой и произнес заклинание. «Вэн, вэн». Каменная дверь сдвинулась, а белый свет просачивался изнутри, сопровождаясь энергетическими волнами из пустоты. Обладая прошлым опытом по изучению секретных планов, Лилин был знаком с этими явлениями во время открытия пространства. В то же время свет начал исходить от свитка в руках Мартина и окутал всю его группу. Когда оба света встретились и слились, возникло поразительное сияние. Когда сияние исчезло, Мартин, ровно, как и остальные маги, соответственно, испарились. Ух! Лилин потер глаза, которые будто ужалило от боли. И правда весьма неудобно. Он обнаружил себя на высокой платформе, вокруг которой ходило множество помощников. В отличие от его предыдущих посещений, на этот раз вокруг во всем пейзаже преобладали зеленые тона. Над ними раскинулось чистое голубое небо, а окружающий воздух был чрезвычайно свеж. «Мы уже внутри секретного плана, он кажется весьма огромным». Лилин почесал щеку. «И чип, проанализируя окружение. Бип. Сканирование в процессе. Сравнивая с воздухом внешнего мира, плотность энергетических частиц внутри секретного плана выше на 34,7%. И чип вывел строку информации перед Лилином, быстро предоставляя ему необходимые сведения.